Арго. Давайте вспомним слова, которые пришли в нашу речь из уголовного жаргона, или, как правильнее говорить, из языка арго. Не спешите осуждать, хотим мы того или нет, но многие слова из арго можно услышать по радио. Они доносятся до нас с телевизионных экранов, их легко встретить в русской литературе, в том числе и в классической. Наконец, эти слова произносятся с высоких правительственных трибун. Да что там говорить? Смело предположу, что языком арго каждый из нас, добропорядочных граждан, пользуется постоянно. Скорее всего, по незнанию, по недомыслию, ненамеренно, часто не имея понятия, каков истинный смысл употребляемых нами слов. Предлагаю маленький тест. Честно себе ответьте, употребляете ли вы, например, следующие слова и выражения. Наезжать, в смысле угрожать, кинуть, в смысле обмануть, в натуре, в смысле определенно, базар, в смысле разговор на повышенных тонах, бабки, в смысле деньги, липа, в смысле подделка, лепить, в смысле придумывать, свист, в смысле болтовня, показуха, доходяга, оторва, заначка, беспредел, разборки, клёво, лафа, стрёмно. Если употребляете, то поздравить вас никак не могу. Все вышеозначенное из языка арго. Кстати, тем, кто увлечен модным словом «тусовка», не мешало бы знать, что оно означает «сборище бомжей и проституток». А того, кто употребляет слово «опустить» в значении «унизить», необходимо оповестить. «Опустить» значит вступить в гомосексуальную связь. Известно, что плохое притягательнее хорошего. Писатель-фантаст Сергей Снегов, которому в советское время выпало хлебнуть лагерной жизни, провел интересное расследование. Оказывается, слово «украсть» имеет по меньшей мере 50 синонимов, а слово «зарабатывать» — только 5. В русском языке 100 оскорбительных названий человека и только 10 восхваляющих его. Вас это не наводит ни на какие размышления? Мы проявляем невероятную терпимость к скверным словам. Слова из арго имеют свойство приклеиваться к нашему языку. Некоторым кажется, что произносить их — особый шик, а иные воспринимают это как юмор. В принципе, в совершенстве владеть арго должны только оперативники. Но уж если быть до конца честным, то нужно признать, некоторые слова из арго стали уже нормой литературного языка. Например, слово «блат». Впервые оно было зафиксировано в литературе в 1895 году в очерке Куприна «Вор». Первоначально слово «блат» буквально означало «язык преступного мира». Литературным стало и слово «двурушничество», любопытно его первоначальное значение. На жаргоне «двурушничать» — выпрашивать милостыню двумя руками, пользуясь теснотой в толпе. Уголовный жаргон лишен радости, он направлен на унижение человека. Язык арго — это язык ненависти. Нужен ли он нам? Употребляя слова из уголовного жаргона, мы по меньшей мере выглядим жалкими и грубыми.